Глава 1023. Разрушенная бутылка. Мощь моря огня превзошла все ожидания Ван Линя. Постепенно пламя в его глазах медленно рассеялось. В одно мгновение внутри бутылки не осталось ни одной области. Но вернемся немного назад, обратно в черную пагоду, когда Ван Линь убрал в сумку желтый кристалл, переданный таинственным силуэтом из огромного дворца. Ван Линь не успел осмотреть его и сразу положил в сумку. Тут же бушующее море огня поднялось до неба, и языки пламени охватили всю область внутри бутылки. Море огня охватило внутри бутылки все оставшиеся 98 областей, полностью покрыв их невообразимо горячим пламенем. С грохотом пламя столкнулось с последним барьером области. Оглушительное эхо распространилось отзвуками по всей бутылке, и плотная волна жара немедленно наполнила все вокруг нее. Сила этого огня уже давно превзошла мощь техники бессмертных сжигания небес, которой воспользовался Минхай. Даже если бы Ван Линь снова поглотил слишком много силы огня и потом выплеснул ее, проведя через свое тело, то он бы не смог достичь такого же эффекта, он был просто не способен повторить этот жар снова. Только если море огня просуществует достаточно долго и даст Ван Линю достаточно времени для поглощения, только тогда, после достижения пика концентрации, он сможет снова выпустить его. Все тело Ван Линя, бывшее ярко-красным, в этот момент уже медленно возвращалось к нормальному цвету, но выглядящий как живой тотем Феникс рядом с ним все еще был таким же ярко-алым, как и кровь. Это придавало Ван Линю неописуемую величественную ауру. Особенно завораживающе выглядели перья Феникса. Они следовали по шее Ван Линя и заканчивались в метке на лбу, отчего казалось, будто они сливались с его черными волосами. Со стороны это выглядело, словно черные волосы горят фиолетовым пламенем. Содзаку пробудился. Это нисколько не продвинуло культивацию Ван Линя, но это изменило его изначальную силу. Внутри этой изначальной силы теперь содержалось невероятно горячее тепло, которое делало все его божественные способности чрезвычайно ужасающими. Также изменилось и смертное тело древнего бога. После продолжительного накапливания пламени оно теперь могло при легком взмахе руки спустить сильный огонь. Хотя культивация Ван Линя так и не изменилась и все еще осталась на средней стадии понимания границ тьмы, теперь можно было точно сказать, что на этой стадии не было никого равного ему. Вместе же с телом древнего бога и силой чудовищного огня встреча с культиватором поздней стадии очищения границ тьмы могла бы стать для последнего крайне сильной головной болью из-за огненных божественных способностей невероятно крепкого тела Ван Линя. Все же тело древнего бога было только на уровне 5 звезд, оно не могло слишком сильно повысить мощь Ван Линя, а разобраться с культиватором средней стадии очищения границ тьмы сейчас было для него пределом. Чтобы стать способным победить культиватора поздней стадии очищения границ тьмы, Ван Линю также нужно было перейти в сферу очищения границ. В конце концов, различия в малых сферах на второй ступени культивации были весьма большими. Хотя у Ван Линя и была мощь тела древнего бога, но через такую пропасть, как различие между средней и поздней стадией очищения границ тьмы, переступить ой как нелегко. Кровавый предок находился в застое на средней стадии очищения границ тьмы очень долго. Уже это очень хорошо показывает степень тяжести этого шага. По факту, чтобы его совершить, нужно обладать не только невероятной удачей и полной завершенностью средней стадии очищения границ тьмы, но и тем, что очень тяжело дается всем культиваторам, пониманием домена и полным контролем законов природы неба и земли. Поздняя стадия очищения границ тьмы требует слияния домена с законами природы. Достижение этого вместе с пиком стадии очищения границ позволяет культиваторам войти в сферу, о которой мечтают все культиваторы, разрушение границ тьмы, высшую сферу культивации. В этот момент в бутылке яростно ревело море огня, взрыв за взрывом, не переставая озаряя кругу. С каждым таким ударом каждый мир внутри бутылки трепетал. Рев неистощимого моря огня распространился с новой силой, и внутри бутылки с громогласным грохотом разрушилась последняя область. Немедленно небо разорвало, как лист бумаги. В один миг оно превратилось в бесчисленное множество обрубков и разлетелось в стороны. Как только это произошло, силуэт древнего демона Байло появился внутри последнего разрушенного мира. В своей правой руке он сжимал серый свиток с рисунком, от которого распространялась густая цепь бессмертных. Свиток все время дергался из стороны в сторону, будто с помощью каких-то мистических сил пытался вырваться из-под контроля Байло. Пронизывающим взглядом Байло огляделся вокруг и, оглядев всех, остановился на теле Ван Линя в глубине области. В этот момент свиток, который держал в руке Байло, стал испускать еще более густую цепь бессмертных. Свист тут же наполнил воздух и распространился по округе глухим ревом. Байло холодно хмыкнул и яростно сжал правую руку. Поверх его правого глаза 7 демонических звезд немедленно вспыхнули, и величественная демоническая сила мгновенно проследовала по его руке и вошла в свиток с картиной. Послышались звуки треска. Могло показаться, будто свиток покрылся трещинами и разрушился. Но тут от него послышался сдавленный рев, и первоначально серый свиток моментально полностью заполнился зеленым светом. Стоило возникнуть сдавленному реву, он тут же стих, а густая цепь бессмертных поверх свитка мгновенно полностью исчезла. На ее место пришла бесконечная демоническая ци. Сам же свиток тоже из серого стал зеленым. Все это произошло очень быстро. Небо тут же разлетелось на осколки, и 99 областей внутри бутылки тотчас разрушились, породив хаос, существовавший еще на рассвете Вселенной. Повсюду бурлили клокочущие облака тумана, которые, вливаясь в море огня, создавали эффект добавления в огонь масла. В одно мгновение произошел мощнейший силовзрыв, который гигантской волной пронесся прямо за границы 99 областей. Бескрайнее море огня слилось с туманом и породило огромную массу горящего зноя, которая гигантским взрывом заполнила все небо и землю и понеслась еще выше, к вершине пустоты. На деревянном мосту, над обителью Императора Бессмертных, туман с нефритовой бутылочкой перед человеком в этот момент стал ярко-красным, от него распространился чудовищный жар, горлышко бутылки немедленно яростно задрожало, будто на него подействовала какая-то безграничная сила. Глаза человека в тумане вспыхнули холодным светом, он поднял высохшую правую руку и указал пальцем на пробку. Дьявольская ци немедленно помчалась к деревянной пробке и тут же слилась с нею. Однако в миг, когда дьявольская ци проникла внутрь нефритовой бутылки, внутри обители бессмертных императора бессмертных послышался чрезвычайно громкий взрыв. Как только этот звук раздался, деревянная пробка бутылки разрушилась, и, распавшись, пыль фонтаном развеялась по воздуху. Распространившаяся сила была настолько велика, что сформировала настоящий ураган, заставивший отступить человека, которого окружал туман на 3 фута. Смутная фигура в тумане стала выглядеть четче. Первым, что бросалось в глаза, был черный, как смоль, комплект доспехов, поверх которого было множество сложных узоров. Доспехи были пронизаны мрачной аурой дьявольской ци, заполнявшей воздух вокруг. Человек едва успел убрать высохший палец руки, как взорвалась пробка. 2 его мрачных глаза сверкнули в шлеме, их взгляд был направлен на белую нефритовую бутылочку. Вместе с разрушением деревянной пробки ярко-алое пламя немедленно вырвалось из горлышка бутылки. Жар, вышедший вместе с ним, был просто невообразимо горячим. Для обычного человека увидеть такое можно было разве что во сне. Нефритовая бутылочка будто превратилась в огнедышащий вулкан. Массивное пламя клокоча выплескивалось из нее и наполняло все вокруг. Это пламя было невероятно горячим. Как только оно вырвалось, туман вокруг человека на мосту мгновенно охватило морем огня, и он превратился в водяной пар. Вода под мостом также быстро высохла и явила растрескавшуюся землю русла реки. Отовсюду слышались крики ужаса свирепых зверей, которые тут же превращались в кровавый туман. Сам деревянный мост также моментально сгорел, превратившись в серый пепел. Человек в тумане на мосту с самого начала располагался в саду, вокруг которого было множество павильонов. Неподалеку также находился островок зеленого бамбука. Все это изначально было крайне необыкновенно. Теперь же повсюду разлетелись потоки плотной дьявольской ци, которая мгновенно все преобразила. Павильоны помрачнели, зеленый бамбук почернел, и даже трава сильно изменилась. Райская обитель, царство бессмертных, одномоментно стала демонической территорией. Почти мгновенно все вокруг заполнилось морем огня и исчезло, превратившись в золу. Человек же в тумане при столкновении с морем огня мгновенно отлетел на несколько десятков джонов назад и явил свою внешность. Под фиолетово черным шлемом развивались темно-зеленые волосы. Как только море огня охватило его доспехи, взгляд человека помрачнел. В следующий момент из горлышка бутылки внезапно вырвалось мощное пламя, и показался человек. Это был лысый мужчина, держащий в руке зеленый свиток с картиной. Это был древний демон Байло. На лице Байло показалась улыбка, он посмотрел на мужчину в броне и, покачав головой, произнес: «Прежде 4 великих защитника, осколка меча Императора Бессмертных, теперь стали одним древним дьяволом, ослабленным дьяволом. Какая жалость! После Байло тут же один за другим показались и Тянь Юньзы, Лин Тяньхоу, Сюй Кунзы, Сы Тунань, а также очаровательная девушка в простом платье. Старик с тыквой, мужчина в черном, со скрытой меткой черного дракона, три брата Чиндао, большеголовый, так же, как и покрытая демонической ци девушка, отмеченная звездами куница, и старейшина Сунь спустя мгновение выскочили с горлышка бутылки. Все вошедшие до этого в обитель бессмертного, кроме пары культиваторов облака бессмертных, Фуфэнзы и Ван Линя, все вышли. В этот момент огни из нефритовой бутылки вышли почти полностью, оставался лишь один поток. Вместе с ним и грохочущей волной горячего зноя выскочил Иван Лень. Взглядом, в котором горело пламя, он тут же осмотрел всех присутствующих. Как только Иван Лень показался, он сразу заметил, что взгляды окружающих со скоростью молнии сконцентрировались на нем. Выражение лица Сюй Куанзы было сначала обычным, но как только Иван Лень появился, в его сердце мгновенно разожглось намерение убийства. На лице Лин Тяньхоу уже появились смешанные чувства. Чем больше он проводил времени с Ван Линем, тем больше ощущал, что этого юношу нельзя недооценивать. Брови же Тянь Юньзы слегка нахмурились, но очень быстро снова расслабились. Что до остальных, выражения на их лицах были разными. Что девушка в простой одежде, что ее четыре ученика, что мужчина в черном и другие, все они смотрели на Ван Линя с разными выражениями. Даже одетый в доспех, ослабленный дьявол мрачным, пронизывающим холодным взглядом, бросил взгляд на Ван Линя. Все собравшиеся здесь люди отлично понимали причину разбушевавшегося моря огня. Ван Линь, о котором они вначале совершенно не беспокоились, теперь глубоко засел в их умах. Повсюду вокруг все еще пылало огненное море, сжигая все на своем пути. В этот момент шлем ослабленного дьявола внезапно раскрылся и явил кровожадную улыбку. Тут же ослабленный дьявол вытянул руки в стороны, и плотная дьявольская ци немедленно вырвалась из его брони. Два потока дьявольской ци сформировали вихрь над его обеими руками.